Наследственное право. Общие положения о наследовании. Одним из институтов гражданского права, закрепляющих переход прав и обязанностей одного лица к другим лицам, является наследование. Существенным отличием наследования от иных институтов гражданского права, регулирующих переход прав и обязанностей, является то, что юридическими фактами, порождающими возникновение наследственных правоотношений, являются факт смерти гражданина либо объявление судом гражданина умершим. Пункт 1 статьи 1110 Гражданского кодекса закрепляет, что при наследовании имущества умершего наследство, наследственное имущество переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде, как единое целое, и в один и тот же момент, если из правил Гражданского кодекса не следует иное. Раскрывая понятие универсального правопреемства, следует отметить, что в науке гражданского права оно рассматривается как общее правопреемство, влекущее за собой переход всех прав и обязанностей умершего, принадлежащих ему при жизни, одновременно в неизменном виде, как единое целое одному или нескольким лицам. Универсальному общему правопреемству в гражданском праве противопоставляется сингулярное, специальное правопреемство, при котором правопреемник выступает преемником не всех, а лишь отдельных, строго ограниченных прав и обязанностей правопредшественника. Давая в вышеуказанной статье Гражданского кодекса понятие наследования как универсального правопреемства, законодатель вместе с тем делает оговорку, если из правил настоящего кодекса не следует иное. Это дает основание считать, что наследование может осуществляться посредством не только универсального, но и сингулярного правопреемства, а также сочетания того и другого, но лишь в случаях, вытекающих из норм Гражданского кодекса Российской Федерации. Примерами такого правопреемства могут служить, в частности, завещание имущества с определенными обременениями, уступка требования, перевод долга и тому подобное. Понятие наследования как отношение гражданского правопреемства можно рассматривать как гражданско-правовое отношение по переходу имущества умершего к другим лицам. В качестве объекта наследственного права выступает наследство, в состав которого входят все принадлежавшие наследователю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых не допускается Гражданским кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. В пункте 2 статьи 1110 законодатель очерчивает круг источников наследственного права, указывая, что наследство регулируется настоящим кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. В частности, отдельные вопросы наследования регулируются нормами Семейного кодекса Российской Федерации. В частности, в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Семейного кодекса, имущество, полученное в порядке наследования одним из супругов, является его собственностью. А в соответствии с частью 2 пункта 3 статьи 60 Семейного кодекса, ребенок имеет право собственности на имущество, полученное им в порядке наследования. Большое количество норм о наследовании содержится в Налоговом кодексе Российской Федерации и законодательстве о налогообложении. Многие вопросы наследования отражены в нормах законодательных актов, определяющих статус конкретных юридических лиц. в частности пунктом 5 статьи 13 Закона Российской Федерации от 19 июня 1992 года, номер 3085-1, о потребительской кооперации, потребительских обществах, их союзах в Российской Федерации предусмотрено, что в случае смерти пайщика его наследники могут быть приняты в потребительское общество, если иное не предусмотрено уставом потребительского общества. В противном случае потребительское общество передает наследникам его паевой взнос и кооперативные выплаты в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего закона. Пунктом 3 статьи 14 этого закона определено, что наследникам умершего пайщика его паевой взнос и кооперативные выплаты передаются в порядке, предусмотренном уставом потребительского общества. Право участия в общих собраниях потребительского общества и другие права пайщиков указанным наследникам не передаются. Зачастую правовые нормы о наследовании содержатся не в законах, а в подзаконных нормативных актах, например, в постановлениях правительства Российской Федерации, ведомственных нормативных актах, различного рода инструкциях и тому подобное. Следует иметь в виду, что регулирование отношений по наследованию подзаконным нормативными актами допустимо лишь в случаях, предусмотренных законом. Основание наследования. Законодатель в статье 1111 Гражданского кодекса, определяя основание наследования, указывает, что оно осуществляется по завещанию и по закону. Таким образом, на первом месте стоит наследование по завещанию. Такой порядок оснований наследования можно объяснить структурой статьи 1111 Гражданского кодекса, часть вторая которой закрепляет, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, тем самым отдавая приоритет наследования по завещанию. К иным случаям можно отнести, например, отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследников по закону. Признание наследника по завещанию не имеющим права на наследство, признание завещания недействительным и другое. По своей сути, наследование по завещанию можно рассматривать как сложный юридический состав, основными элементами которого являются завещание, составленное завещателем при его жизни, открытие наследства в связи со смертью завещателя, вступление в права, наследование. Завещание является односторонней сделкой, основанной только на волеизъявлении завещателя, оформленном в порядке, установленном законом. При этом следует иметь в виду, что завещание может быть совершено только гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Никаких требований к дееспособности наследников, указанных в завещании, не предъявляется, как и не требуется их волеизъявление на содержание завещания. А завещатель вправе по своему усмотрению отменить или изменить совершенное завещание. В отличие от наследования по завещанию, наследование по закону не основано на волеизъявлении наследодателя, но направлено на восполнение такового в целях закрепления круга наследников по закону и защиты их интересов. При отсутствии наследства не может быть и наследования ни по завещанию, ни по закону. Юридическим фактом, порождающим возникновение наследственных правоотношений, является открытие наследства, обусловленное смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Моментом возникновения наследственных правоотношений является день смерти гражданина. Констатация смерти человека устанавливается комиссией врачей на основании диагноза смерти мозга в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 года, номер 460, об утверждении инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга. Факт смерти, установленный врачами, удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами ЗАГСа. При объявлении гражданина умершим, днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести, при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, днем смерти суд может признать день его предполагаемой гибели. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Вместе с тем законодатель в пункте 1 статьи 1146 Гражданского кодекса предусматривает, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142. Пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 Гражданского кодекса и делится между ними поровну. В случаях, предусмотренных этими нормами, при наследовании по праву представления к наследникам первой очереди отнесены внуки наследодателя и их потомки. К наследникам второй очереди – дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, племянники и племянницы наследодателя. К наследникам третьей очереди – двоюродные братья и сестры наследодателя. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, либо в порядке пункта 1 статьи 1117 Гражданского кодекса, признанного недостойным наследником. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса, местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. В соответствии с частью 2 статьи 20 Гражданского кодекса, местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей, родителей, усыновителей, опекунов. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии со статьей 26 Гражданского кодекса могут выбирать место жительства с письменного согласия своих законных представителей, родителей, усыновителей или попечителя. Абзац 2 статьи 1115 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается местонахождение такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является местонахождение входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества. А при отсутствии недвижимого имущества – местонахождение движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется, исходя из его рыночной стоимости. Наследники. Под наследниками в широком смысле этого понятия следует понимать субъектов наследственного правопреемства, которым переходит или может переходить наследственное имущество умершего как по завещанию, так и по закону. Однако очевидно, что для приобретения наследства наследник должен его принять. после чего он становится таковым в полном смысле этого значения. Наряду с этим законодатель в пункте 1 статьи 1157 Гражданского кодекса закрепляет право лица, которого именует именно наследником, отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. В части 3 этой же статьи законодатель констатирует, что отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Приведенная трактовка данной правовой нормы может быть истолкована именно так, что после отказа наследника от наследства он таковым уже не является и вновь считаться наследником не может. В статье 1116 Гражданского кодекса законодатель перечисляет лиц, которые могут призываться к наследованию. К числу лиц, призываемых к наследованию, отнесены граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию могут призываться указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Кроме того, Российская Федерация и муниципальные образования могут призываться к наследованию по закону при наследовании выморочного имущества умершего. Свобода волеизъявления наследодателя при составлении завещания предоставляет ему возможность самостоятельно ограничить допущение к наследованию конкретных лиц. Однако законодатель в качестве дополнительной гарантии недопущения перехода наследства к наследникам, не заслуживающим этого, в связи с отсутствием естественного волеизъявления на это наследодателя, определяет круг недостойных наследников, которые не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию. К числу недостойных наследников, согласно статье 1117 Гражданского кодекса, относятся граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Не могут быть наследниками по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. По требованию заинтересованного лица судом отстраняются от наследования по закону граждане, злостно уклоняющиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Указанные правила о недостойных наследниках распространяются также на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Наследование по завещанию. В соответствии со статьей 218 Гражданского кодекса, определяющих основания приобретения права собственности, установлено, что право собственности на имущество, которое имеет собственник, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. Совершение завещания может быть осуществлено только лично гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. не допускается совершение завещания через представителя. Отличительной чертой завещания является прежде всего то, что завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности лишь после открытия наследства, что может быть обусловлено смертью гражданина либо объявление судом этого гражданина умершим. Включенное завещателем в завещание имущество как на момент составления завещания, так и на момент смерти завещателя может не находиться в его собственности по самым разным причинам. Во-первых, завещатель вправе включать в завещание имущество, которое он не имеет в собственности на момент составления завещания, а надеется приобрести его впоследствии при жизни. Кроме того, даже при включении в завещание имущества, находящегося в собственности завещателя, он вправе при жизни распорядиться этим имуществом по своему усмотрению, продать, обменять, подарить и тому подобное. Могут быть и иные причины, по которым имущество выбыло из собственности завещателя. Например, гибель вещи, впоследствии пожара, утрата, кража и другое. Вместе с тем законодатель с целью ограничить завещание, например, от договора дарения, в статье 572 Гражданского кодекса указывает, что обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно. В пункте 3 этой же статьи Гражданского кодекса указано, что договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен, и к такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании. Завещание носит сугубо индивидуальный характер. В нем могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. В соответствии со статьей 1119 Гражданского кодекса принцип свободы завещания заключается в том, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, как любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание любые распоряжения, предусмотренные нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о наследовании, отменить или изменить ранее совершенное завещание. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве, право на которую имеет определенный круг наследников, перечисленных в статье 1149 Гражданского кодекса. Принцип свободы завещания находит свое отражение и конкретизацию в статье 1121 Гражданского кодекса, в соответствии с которой завещатель не ограничен кругом лиц, в пользу которых совершается завещание, и имеет право совершить завещание как в пользу одного, так и нескольких лиц, независимо от того, входят ли эти лица в круг наследников по закону или нет. Завещатель свободен в выборе не только конкретного имущества, включаемого в завещание, в том числе не только наличного, но и того, которое он может приобрести в будущем, а также и в распоряжении в целом всем своим имуществом или какой-либо его частью. При этом завещатель вправе выразить свою волю как в одном, так и в нескольких завещаниях, независимо от того, совершены ли они одновременно или в разное время. В тех случаях, когда завещатель распоряжается только частью своего имущества, та часть имущества, которая осталась вне завещания, наследуется в порядке, установленном для наследования по закону. Наряду с этим завещатель наделен правом подназначения наследника в завещании, именуемым в юридической литературе субституцией. Такое право возникает у завещателя в случаях, если назначенный в завещании наследник или наследник по закону, первое, умрет до открытия наследства либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять. Второе. Не примет наследство или откажется от него. Третье. Не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. Принцип свободы завещания реализуется также в праве завещателя распределить завещанное имущество между двумя и более наследниками. При этом в завещании могут быть указаны конкретные доли наследников. В тех случаях, когда завещателем не указано, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается, что имущество завещано наследникам в равных долях. В пункте 2 статьи 1122 Гражданского кодекса указано, что указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенной каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях соответствующих стоимости этих вещей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. При возникновении спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом. Подчеркивая принцип свободы завещания, закрепленный в пункте 2 статьи 1119 Гражданского кодекса, о том, что завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, изменении или отмене завещания, законодатель устанавливает правовые гарантии охраны защиты интересов завещателя, закрепляя тайну завещания путем установления запрета разглашения сведений, касающихся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены лицами, допущенными законом к участию в составлении и удостоверении завещания. Так, в соответствии со статьей 1123 Гражданского кодекса, нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать вышеперечисленные сведения. В случае нарушения тайны завещания лицами, перечисленными в статье 1123 Гражданского кодекса, завещатель вправе потребовать от виновных лиц возмещения морального и материального вреда, а также воспользоваться правом требования применения к соответствующим лицам установленных законом мер административной и иной ответственности. Например, к адвокату и частному нотариусу могут быть применены соответствующие меры, предусмотренные законодательством, вплоть до исключения из адвокатской или, соответственно, нотариальной палаты. Оформление завещания. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания, закреплены в статье 1124 и других статьях Гражданского кодекса и некоторых подзаконных актах. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Наиболее часто завещание пишется лично завещателем и удостоверяется нотариусом. В ряде случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, удостоверение завещания допускается и иным, кроме нотариуса, лицом. Однако пунктом 7 статьи 1125 Гражданского кодекса определено, что в случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом, но с соблюдением правил Гражданского кодекса о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания. Несоблюдение установленных Гражданским кодексом Российской Федерации правил о письменной форме завещания и его удостоверения влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях нахождения гражданина в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, при отсутствии возможности совершить завещание в общем порядке. В таких случаях волеизъявление гражданина в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии других свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из которого следует, что он представляет собой завещание. Вместе с тем завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной статьями с 1124 по 1128 Гражданского кодекса. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При этом могут быть использованы технические средства, электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие. При записи завещания нотариусом со слов завещателя до его подписания оно должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не может лично прочитать завещание, нотариус оглашает его текст, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание. Завещание собственноручно подписывается завещателем. В случаях, когда завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. При этом в завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина. По желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. В этом случае завещание подписывается также свидетелем, и на завещании указывается фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания. Следует иметь в виду, что в тех случаях, когда в соответствии с требованиями Гражданского кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, к ним предъявляются определенные требования. Так не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя. Первое. Нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо. Второе. Лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ. Супруг такого лица, его дети и родители. Третье. Граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме. Четвертое. Неграмотные. Пятое. Граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознать существо происходящего. Шестое. Лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание. В соответствии со статьей 1124 Гражданского кодекса, несоответствие свидетеля вышеперечисленным требованиям может являться основанием признания завещания недействительным. А отсутствие свидетеля при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу в том случае, когда в соответствии с требованиями Гражданского кодекса присутствие свидетеля является обязательным, влечет за собой недействительность завещания. Таким образом, в первом случае завещание по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием, может быть признано судом недействительным как испаримое завещание. Во втором случае завещание является недействительным независимо от такого признания. Ничтожное завещание. При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1149 Гражданского кодекса о праве на обязательную долю в наследстве несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследователя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, о чем на завещании должна быть сделана соответствующая надпись. К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются статья 1127 Гражданского кодекса следующие. Первое. Завещание граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов. Второе. Завещание граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов. Третье. Завещание граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций. Четвертое. Завещание военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещание работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей. Пятое. Завещание граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы. Если в любом из вышеперечисленных случаев гражданин, намеревающийся совершить завещание, изъявляет желание пригласить для этого нотариуса и имеется реальная возможность исполнить это желание, лицо, которому в соответствии с законом предоставлено право удостоверения завещания, обязано принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса. При оформлении завещания, приравненного к нотариально удостоверенному завещанию, применяются общие правила, касающиеся формы и порядка совершения нотариально удостоверенных завещаний. Помимо этого, завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. В соответствии с частью 3 статьи 1127 Гражданского кодекса, завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, как только для этого представится возможность, должно быть направлено лицом, удостоверяющим завещание, непосредственно нотариусу по месту жительства завещателя. Если же место жительства завещателя неизвестно лицу, удостоверяющему завещание, то завещание направляется через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Весьма важной гарантией охраны свободы и тайны завещания является правовая норма, закрепленная в статье 1126 Гражданского кодекса, в соответствии с которой завещатель вправе совершить завещание, не представляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание. К совершению закрытого завещания завещатель вправе никого не допускать. Основным и главным требованием, является то, что закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Нарушение этих требований влечет за собой недействительность завещания. Процедура оформления закрытого завещания заключается в следующем. Завещатель в заклеенном конверте передает нотариусу закрытое завещание в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус исполняет надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими их личности. При принятии от завещателя конверта с закрытым завещанием нотариус обязан разъяснить завещателю об обязательности написания и подписания завещания собственноручно завещателем. Пункт 2 статьи 1126 Гражданского кодекса и о праве соответствующих наследников на обязательную долю в наследстве. Статья 1149 Гражданского кодекса и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 10 апреля 2002 года, номер 99, нотариус делает надпись на конверте с закрытым завещанием по форме номер 67. Кроме исполнения указанной надписи на конверте, нотариус выдает завещателю свидетельство о принятии закрытого завещания по форме номер 68. В течение 15 дней по представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего он составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол вскрытия и оглашения закрытого завещания по форме номер 69, удостоверяющий полный текст завещания. Принцип свободы завещания находит свое выражение также в статье 1130 Гражданского кодекса, закрепляющей за завещателем его право отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины своего нового волеизъявления. При отмене или изменении завещания от завещателя не требуется чьего-либо согласия на это, в том числе лиц, назначенных наследниками в ранее составленном завещании. Вместе с тем, если в последующем завещании завещатель прямо не указывает, что он отменяет свое прежнее завещание полностью или частично, но закрепляет новые завещательные распоряжения, противоречащие прежнему завещанию, то оно считается отмененным полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещатель вправе отменить и последующее завещание как полностью, так и частично путем новых завещательных распоряжений. Но в этом случае прежнее завещание не восстанавливается. Прежнее завещание восстанавливается лишь в случае признания последующего завещания недействительным. Если же завещатель отменяет последующее завещание посредством прямого распоряжения о его отмене, совершенного в форме, установленной Гражданским кодексом для совершения завещания, то в этом случае наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. Таким образом, законодатель, не признавая отмену завещания посредством распоряжения его отмене новым, последующим завещанием, приравнивает возникающие при этом правовые последствия к последствиям, порождаемым недействительностью последующего завещания. В пункте 5 статьи 1130 Гражданского кодекса законодатель закрепляет, что завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание. В том случае, когда завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, впоследствии в течение месяца после прекращения этих обстоятельств было совершено в иной форме, предусмотренной статьями с 1124 по 1128 Гражданского кодекса, его отмена или изменения должны быть совершены в соответствующей форме, установленной Гражданским кодексом для совершения завещания. Согласно пункту 3 статьи 1128 Гражданского кодекса, права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами Гражданского кодекса Российской Федерации. Вместе с тем другой нормой Гражданского кодекса, пункт 6 статьи 1130, определено, что завещательным распоряжением в банке может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке. Несмотря на близость правовых последствий, порождаемых отменой и изменением завещательных распоряжений и недействительностью завещаний, в их правовой природе имеются существенные различия. Прежде всего, отмена и изменение завещаний – это форма волеизъявления завещателя. Недействительность завещания, как правило, не основана на его волеизъявлении, а обусловлена нормами законодательства, в соответствии с которыми сделка признается недействительной. В соответствии с положением о недействительности сделок, при нарушении положений Гражданского кодекса Российской Федерации, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание может быть признано недействительным судом, оспоримое завещание или независимо от такого признания, ничтожное завещание. Иск о признании завещания недействительным может быть заявлен в суд лицом, права и законные интересы которого нарушены этим завещанием. Круг лиц, имеющих право на иск, не ограничивается только наследниками по завещанию. В их число могут входить также наследники по закону, в том числе нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, имеющие право на обязательную долю в наследстве. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. Поскольку при жизни завещателя завещание не может быть оспорено, так как завещатель вправе по своему усмотрению распорядиться своим имуществом, в том числе изменить или отменить завещание. Исполнение завещания. Исполнение завещания, как правило, осуществляется указанными в завещании наследниками. В отдельных случаях исполнение завещания полностью или в определенной части осуществляется указанным завещателем в завещании исполнителем завещания, душеприказчиком, который может и не являться наследником. Закон не определяет мотивов и оснований, по которым завещатель поручает исполнение завещания указанному в нем гражданину, душеприказчику. Однако от гражданина, назначенного душеприказчиком, исполнителем завещания, должно быть получено согласие, выраженное этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Как правило, в первых двух случаях согласие душеприказчика может быть получено при составлении завещания. Но в любом случае согласие исполнителя завещания должно быть получено до истечения месячного срока со дня открытия наследства. Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в тот же срок со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания. после открытия наследства по просьбе наследников, либо по просьбе самого исполнителя завещания, суд может освободить его от исполнения обязанностей душеприказчика при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей. Поручение завещателем исполнения завещания душеприказчику возлагает на последнего определенные права и обязанности, основанные на завещании, которым он назначен исполнителем. Полномочия исполнителя завещания удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом. Перечень мер, которыми наделяется исполнитель завещания, основываются завещанием, которым он назначен душеприказчиком, и удостоверяется свидетельством, выдаваемым нотариусом по вышеприведенной форме. Однако в пункте 2 статьи 1135 Гражданского кодекса перечислены необходимые меры, которые исполнитель завещания должен принять для исполнения завещания в случае, если в завещании не предусмотрено иное. К числу таких мер отнесены следующие обязанности исполнителя завещания. Первое. Обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом. Второе. Принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников. Третье. Получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам. Четвертое. Исполнить завещательное возложение, либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения. Наряду с перечисленными обязанностями, исполнитель завещания наделен правом от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях. В статье 1136 Гражданского кодекса установлено, что исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства не только необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, но также и на получение за счет наследства сверхпонесенных расходов вознаграждения, если это предусмотрено завещанием. Особые завещательные распоряжения. Принцип свободы завещания находит свое выражение в праве завещателя установить в завещании завещательный отказ или завещательное возложение. Завещательный отказ, или, как принято именовать его в литературе, легат, это особые условия, включенные в завещание, которые порождают в отношении отказа получателя, легатория, определенные имущественные права, но не в порядке наследственного правопреемства, а в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими возложение завещательного отказа. Именно в этом главное отличие легатория от подназначенного наследника. В соответствии со статьей 1137 Гражданского кодекса завещатель вправе в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц отказа получателей, которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности – завещательный отказ. Таким образом, завещательный отказ, легат, порождает у отказа получателя, легатории, обязательственное правоотношение, не являющееся наследственным, возникающее между ним как кредитором и наследником, обремененным завещательным отказом, выступающим в связи с этим в качестве должника. Отказополучатель, легаторий, не являясь наследником, никакой ответственности перед кредиторами наследодателя по его долгам не несет. Вместе с тем не исключено, что отказополучатель, легаторий, может одновременно являться наследником как по завещанию, так и по закону. Однако приобретение права исполнения завещательного отказа в этих случаях вытекает не из наследственных прав лигатория, а из самого завещательного отказа – легата, являющегося по своей сути обременением соответствующего наследника. Поэтому ответственность перед кредиторами наследодателя может возникнуть у соответствующего должника не как отказа получателя лигатория, а лишь как наследника по завещанию или по закону. Правоотношение отказа получателя с соответствующим наследником, обремененным легатом, в этом случае продолжают оставаться обязательственными, а не наследственными. Пункт 3 статьи 1137 Гражданского кодекса. Отказополучателями, лигаториями, могут быть назначены как физические, так и юридические лица, а также государства. В отличие от наследственного правопреемства, предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказа получателю, входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказа получателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги, либо осуществление в пользу отказа получателя периодических платежей и тому подобное. В случае смены собственника имущества, входившего в состав наследства, право пользования лигаторием имуществом, предоставленным ему по завещательному отказу, сохраняет силу. Наряду с установлением законодателем 3-летнего срока со дня открытия наследства, в течение которого действует право на получение завещательного отказа и не переходит к другим лицам, предусмотрена возможность подназначения в завещании другого отказополучателя на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа, или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами, установленными для отстранения недостойных наследников. При этом, в случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказа получателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему легат, стоимость выполненной для него отказа получателя работы или оказанной ему услуги. Наследник, обремененный легатом, должен исполнить его в пределах перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Иными словами, наследник, на которого возложен завещательный отказ, сначала должен расплатиться с долгами завещателя, после чего исполнять завещательный отказ. В том случае, когда наследник, обремененный легатом, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить легат ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которое превышает размер его обязательной доли. При исполнении завещательного отказа несколькими наследниками их ответственность распределяется соразмерно доле каждого в наследстве, если завещанием не предусмотрено иное. Если отказополучатель по основаниям, предусмотренным законом, утратил право на получение завещательного отказа, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю в завещании предназначен другой отказополучатель. Основаниями освобождения наследника от обязанности исполнения завещательного отказа в частности являются: первое. Смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с завещателем. Второе. Отказ отказополучателя от получения завещательного отказа. Третье. Невоспользование отказополучателем своим правом на получение завещательного отказа в течение 3 лет со дня открытия наследства. Четвертое. лишение права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами статьи 1117 Гражданского кодекса. От завещательного отказа следует отличать завещательное возложение. Они имеют между собой как сходство, так и различия. Прежде всего, и завещательный отказ, и завещательное возложение, являясь особыми распорядительными распоряжениями, устанавливаются завещателем посредством завещания. И завещательный отказ, и завещательное возложение являются обременением наследственной доли только конкретного конкретных наследника наследников и порождают новые не наследственные, а обязательные правоотношения. В качестве стороны, на которую возложены обременения, вытекающие из рассматриваемых распоряжений завещателя, в том и другом случае могут выступать любые указанные в завещании наследники – физическое лицо, юридическое лицо или государство. При этом наследников, обремененных завещательным отказом или завещательным возложением, может быть несколько. Главной отличительной чертой названных понятий друг от друга является то, что завещательный отказ всегда предполагает предоставление именно имущественной выгоды в пользу определенного лица, отказа получателя, в то время как завещательное возложение может носить как имущественный, так и неимущественный характер. При этом необходимые действия, вытекающие из возложения, должны быть направлены не на удовлетворение интересов отдельного определенного лица, а на осуществление общеполезной цели. К числу одной из обязанностей, подлежащей включению в завещательное возложение, а стало быть имеющей общеполезную цель, законодатель относит обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними. Часть 2 пункта 1 статьи 1139 Гражданского кодекса. Определяя в пункте 1 статьи 1139 понятие «завещательного возложения» как поручение завещателям одному или нескольким наследникам по завещанию или по закону обязанности совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели, законодатель указывает, что такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения ему в завещании части наследованного имущества для исполнения завещательного возложения. Из данной правовой нормы следует: первое. Исполнитель завещания, душеприказчик, при выделении ему в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения может быть одновременно и непосредственным исполнителем завещательного возложения. Второе. Выделение в завещании наследственного имущества для исполнения завещательного возложения любому лицу, в том числе и исполнителю завещания, по нашему убеждению, само по себе должно рассматриваться не иначе, как наследование по завещанию. Вместе с тем, поскольку исполнителем завещательного возложения может быть только наследник по завещанию или по закону, а исполнителем завещания гражданин, независимо от того, является ли он наследником, выделение в завещании части наследственного имущества является необходимым условием для приобретения исполнителем завещания статуса исполнителя завещательного возложения. Третье. При невыполнении закрепленного в пункте 1 статьи 1139 Гражданского кодекса условия выделения в завещании имущества для исполнения завещательного возложения, исполнитель завещания, не приобретая статуса исполнителя завещательного возложения, в соответствии с пунктом 4 статьи 1135 Гражданского кодекса, вправе лишь требовать от наследника исполнение завещательного возложения. Наличие общего в правовом регулировании завещательного отказа и завещательного возложения проявляется и в других нормах Гражданского кодекса. Так, в пункте 2 статьи 1139 Гражданского кодекса установлено, что к завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно, применяются правила статьи 1138 Гражданского кодекса, регулирующие исполнение завещательного отказа. При переходе доли наследства, причитавшейся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, к другим наследникам последние обязаны исполнить такой отказ или такое возложение, поскольку из завещания или закона не следует иное. Статья 1140 Гражданского кодекса. Наследование по закону. Приоритетом среди оснований наследования в соответствии с частью 3 Гражданского кодекса пользуется наследование по завещанию. Приоритет этого основания наследования находит правовое закрепление в различных нормах части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, в части 2 статьи 1111 Гражданского кодекса в частности указано, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим кодексом. В пункте 1 статьи 1118 Гражданского кодекса подчеркнуто, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. В случае, когда гражданин при жизни не выразил в завещании своей воли по поводу распоряжения принадлежащим ему имуществом или его частью, на помощь приходит закон, предусматривающий переход имущества к лицам, которые отнесены законодателем к кругу наследников. Именно такие лица, которые становятся наследниками имущества умершего без прямого волеизъявления наследователя, выраженного в завещании, считаются наследниками по закону. Наследование по закону может наступить и в том случае, когда завещатель оставил завещание, но оно в установленном законом порядке признано недействительным полностью или частично. К кругу наследников по закону относятся также лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве. Наследование по закону имеет субсидиарное, восполнительное назначение с целью призывания к наследству круга наследников, приближенно совпадающего с волеизъявлением наследователя, которое он мог бы выразить в своем завещательном распоряжении. Помимо этой цели, наследование по закону предусматривает установление гарантий для определенной категории лиц, в частности, обязательного включения в круг наследников, например, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследователя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследователя. Законодатель включает в круг наследников по закону лиц, находившихся с наследодателем в определенной степени близости, обусловленной родственными, брачными, иждивенческими и другими отношениями, и определяет очередность наследования. В настоящее время определено 8 очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если наследники предшествующих очередей отсутствуют, никто из них не имеет права наследовать, все они отстранены от наследования, статья 1117 Гражданского кодекса, лишены наследства, пункт 1 статьи 1119, никто из них не принял наследство, все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Наследниками по праву представления признаются потомки наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследователем в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для наследников по закону 1, 2 и третьей очередей. Доля умершего наследника по закону в этих случаях делится между наследниками по праву представления поровну. К наследникам по закону первой очереди, в соответствии со статьей 1142 Гражданского кодекса, относятся дети, супруг и родители наследодателя. К наследникам первой очереди, наследующим по праву представления, отнесены также внуки наследодателя и их потомки. Это означает, что названные наследники по праву представления наследуют в числе наследников первой очереди только при условии смерти их родителя, являвшегося наследником по закону до открытия наследства или одновременно с наследодателем. При этом причитающаяся этому родителю доля делится между наследниками по представлению поровну. Соответственно, если наследник по представлению один, доля его умершего родителя переходит этому наследнику полностью. Круг наследников по закону, призываемых к наследованию в первую очередь, расширен статьей 1147 Гражданского кодекса, определяющей правовые последствия наследования усыновленными и усыновителями. В соответствии с пунктами 1 и 2 этой статьи, при наследовании по закону усыновленные и его потомство с одной стороны и усыновители его родственники с другой приравнены к родственникам по происхождению, кровным родственникам. В связи с этим усыновленные и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Однако к данному правилу имеется следующее исключение. В том случае, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленные и его потомство наследуют после смерти этих родственников, а последние, в свою очередь, наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. При этом наследование в соответствии с данным положением не исключает перечисленными в нем лицами наследование в соответствии с пунктом 1 статьи 1147, как родственниками по происхождению, кровными родственниками. Пункт 3 статьи 1147 Гражданского кодекса. Наследниками второй очереди, которые призываются к наследованию, если нет наследников первой очереди, являются по закону полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дедушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети братьев и сестер наследодателя, его племянники и племянницы, наследуют по праву предоставления. Статья 1143 Гражданского кодекса. К числу наследников третьей очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследователя, дяди и тети наследователя. Если этих наследников нет в живых, опять вступает правило предоставления, когда наследуют двоюродные братья и сестры наследодателя. Статья 1144 Гражданского кодекса. Принцип очередности наследования по закону следующий. Если нет наследников предыдущей, первой, второй, третьей и так далее очереди наследования, право наследования по закону получают родственники наследодателя последующей, третьей, четвертой, пятой и так далее степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Статья 1145 Гражданского кодекса. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит. В качестве наследников четвертой очереди признаются родственники третьей степени родства, прадедушки и прабабушки. В качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства, дети родных племянников и племянниц наследодателя, двоюродные внуки и внучки и родные братья и сестры его дедушек и бабушек, двоюродные дедушки и бабушки. Наследниками шестой очереди являются родственники пятой степени родства. Дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, двоюродные правнуки и правнучки. Дети его двоюродных братьев и сестер, двоюродные племянники и племянницы, и дети его двоюродных дедушек и бабушек, двоюродные дяди и тети. Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, пачерицы, отчим и мачеха наследодателя. Нетрудоспособные иждивенцы при наличии других наследников по закону наследуют вместе и наравне с ними. Пункты 2 и 3 статьи 1148 Гражданского кодекса. Особо урегулирован порядок наследования вымрачного имущества. Под вымрачным имуществом понимается такое имущество, которое не обозначено как предмет наследственного преемства физическими или юридическими лицами ни в завещании, ни в законе. Иными словами, имущество умершего считается выморочным в случаях, когда: первое. Отсутствуют наследники по завещанию и по закону. Второе. Никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования как недостойные наследники. Третье. Никто из наследников не принял наследство. Четвертое. Все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. Порядок наследования и учета вымрачного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований, определяется законом. Наряду с достаточно четким правовым урегулированием очередности призвания к наследованию наследников по закону, законодатель устанавливает определенные особенности для отдельных категорий наследников. Как правило, эти особенности обусловлены необходимостью установления правовых гарантий для соответствующих лиц, а также единого правового регулирования их наследственных прав. При наследовании нетрудоспособными и иждивенцами наследодателя существуют две особенности. В частности, наследники по закону второй и последующих очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призвана к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди при условии нахождения на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. К другой особой категории наследников по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников по закону первой и последующих очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если же другие наследники по закону от первой по седьмую очередь включительно отсутствуют, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. В целях установления правовых гарантий в части материального обеспечения отдельных категорий наследников по закону законодатель в статье 1149 Гражданского кодекса закрепляет право определенных лиц на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. В литературе таких лиц принято называть необходимыми наследниками. Наряду с двумя вышеназванными категориями нетрудоспособных наследников по закону законодатель включает в число лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве необходимых наследников, также несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследователя, его нетрудоспособных супруга и родителей. Все необходимые наследники, независимо от содержания завещания, наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Обязательная доля. В части 3 статьи 1149 Гражданского кодекса закреплено, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещенной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещенной части имущества для осуществления права на обязательную долю из той части имущества, которая завещена. В обязательную долю засчитывается все, что имеющий на нее право наследник получает из наследства по любому основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Следует иметь в виду, что в отдельных случаях, определенных частью 4 статьи 1149 Гражданского кодекса, суд вправе с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении. Правам супруга при наследовании посвящена статья 1150 Гражданского кодекса. В наследственное имущество может входить доля пережившего супруга, как участника общей совместной собственности, статья 256 Гражданского кодекса. Эту долю следует исключить из наследственного имущества и делить наследственное имущество между другими наследниками и супругом. Принятие наследства – отказ от наследства. Факт открытия наследства порождает у наследников право на приобретение наследства, независимо от того, осуществляется ли наследование по завещанию или по закону. Реализация наследником права на приобретение наследства, кроме выморочного имущества, осуществляется только путем принятия наследства. Как исключение, для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется. В свою очередь, право принятия наследства носит альтернативный характер. Наследник может принять наследство, либо отказаться от него. Принятие наследником даже части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Вместе с тем, одно и то же лицо может быть наследником одновременно по нескольким основаниям, например, по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобного. В таких случаях наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по всем основаниям или по нескольким из них. Недопустимо принятие наследства под условием или с оговорками. Если имеется несколько наследников, то принятие наследства одним или некоторым из них не означает принятие наследства остальными наследниками. Момент принятия наследства, как правило, не совпадает со временем его фактического принятия, поскольку в соответствии с пунктом 4 статьи 1152 Гражданского кодекса принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Главное, чтобы наследник фактически принял наследство. Наиболее распространенным способом принятия наследства является подача наследником по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство должностному лицу, заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Как правило, подача таких заявлений осуществляется непосредственно самим наследником. В тех случаях, когда заявление наследника подается другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть нотариально удостоверена, либо засвидетельствована должностным лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса. При принятии наследства через представителя необходимо, чтобы в доверенности было специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Не требуются доверенности для принятия наследства законными представителями. К таковым относятся родители, усыновители или опекуны несовершеннолетних, не достигших 14 лет. В тех случаях, когда наследник или его представитель не подали по месту открытия наследства заявления, подтверждающее их волеизъявление на принятие наследства, принятие наследства может быть подтверждено совершением наследником конклюдентных действий, то есть определенных действий, явно свидетельствующих о фактическом принятии наследства, в частности, если он: первое, вступил во владение или в управление наследственным имуществом; второе, принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; третье, произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; четвертое, оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Любой из рассмотренных способов принятия наследства должен быть совершен в установленные законом сроки. Установив общий срок принятия наследства в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, законодатель дифференцирует его в зависимости от различных обстоятельств, изменяя порой не сам срок, а начало его исчисления. Так, в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина, сохраняя общий 6-месячный срок принятия наследства, законодатель определяет начало течения этого срока не со дня предполагаемой гибели, а со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. В ином случае, когда наследник отказался от наследства или был в установленном порядке признан недостойным наследником, вследствие чего возникло право наследования для других лиц, эти лица могут принять наследство в течение 6 месяцев со дня возникновения у них права наследования. В том случае, когда у соответствующих лиц право наследования возникает вследствие непринятия наследства другим наследником, эти лица могут принять наследство в течение 3 месяцев по окончании 6-месячного срока со дня открытия наследства. В жизни нередки случаи, когда, несмотря на достаточно продолжительные сроки, установленные для принятия наследства, наследник все же не укладывается в эти сроки. В таких случаях, по заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства, суд вправе восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если он не знал или не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам, и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение 6 месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. Иными словами, даже после пропуска срока, установленного для принятия наследства, наследнику предоставляется новый 6-месячный срок, в течение которого он вправе обратиться в суд за восстановлением своих наследственных прав, в том числе восстановление пропущенного срока. По восстановлении пропущенного срока и признании наследника принявшим наследство, суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства в соответствии с правилами статей 1104, 1105, 1107 и 1108 Гражданского кодекса, регулирующих отдельные вопросы обязательств вследствие неосновательного обогащения. При этом ранее выданные всем наследникам свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, и во внесудебном порядке, что допустимо для получения на это согласия в письменной форме всех остальных наследников, подписи которых должны быть засвидетельствованы нотариусом, либо, когда такое право предоставлено законом, должностным лицом органом местного самоуправления или консульского учреждения Российской Федерации, либо лицами, перечисленными в пункте 3 статьи 185 Гражданского кодекса. Полученное и оформленное в установленном порядке согласие наследников влечет такие же правовые последствия, как и решение суда, а именно является основанием для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и выдачи нового свидетельства. В том случае, когда на основании ранее выданного свидетельства была произведена государственная регистрация прав на соответствующее имущество, аннулированное нотариусом ранее выданное свидетельство и вновь выданное свидетельство являются основанием соответствующих изменений в записи о государственной регистрации прав. В случае, когда призванный в качестве наследника по завещанию или по закону, наследник умирает после открытия наследства, не успев его принять, право на принятие причитающегося ему наследства переходит к его наследникам по закону. А если все наследственное имущество было завещено к его наследникам по завещанию, наследственная трансмиссия. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не следует смешивать с правом на наследство, открывшееся после смерти такого наследника, поскольку оно не входит в состав такого наследства. Право на принятие наследства, принадлежавшего умершему наследнику, реализуется его наследниками на общих основаниях. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не переходит к наследникам умершего наследника, если причитавшаяся ему часть наследства предназначалась именно и только в качестве обязательной доли. Оформление наследственных прав осуществляется нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом путем выдачи свидетельства о праве на наследство по месту открытия наследства. Необходимым основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство является заявление наследника. Причем свидетельство по желанию наследников может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. При переходе в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации или муниципального образования выморочного имущества свидетельство выдается в таком же порядке. Если после выдачи свидетельства о праве на наследство выявляется наследственное имущество, на которое свидетельство выдано не было, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство. Как правило, свидетельство о праве на наследство выдается по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства. Однако при наличии достоверных данных о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется, свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения 6-месячного срока со дня открытия наследства. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. После рождения такого наследника выдача свидетельства, свидетельств о праве на наследство производится с учетом его наследственных прав. При наличии несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и недееспособных наследников должен быть уведомлен орган опеки и попечительства. Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом собственности на неделимую вещь, а также наследник, постоянно пользовавшийся такой вещью, имеет преимущественное право на получение этой вещи в счет своей доли при ее разделе. То же правило действует и в отношении жилого помещения, дом, квартира, раздел которого в натуре невозможен с оговоркой о том, что наследники, имеющие преимущественное право, не имеют другого жилого помещения. Статья 1168 Гражданского кодекса. Несоразмерность стоимости имущества, получаемого в порядке преимущества, устраняется соответствующей компенсацией другим наследникам. Статья 1169 Гражданского кодекса. Преимущественное право на предметы домашней обстановки и обихода при разделе наследства в счет своей доли имеет наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем. Общий порядок отказа от наследства закреплен в статье 1157 Гражданского кодекса. Право отказа от наследства предоставлено как наследникам по завещанию, так и наследникам по закону. Лишь при наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается. Отказ от наследства допускается в течение того же срока, который установлен для принятия наследства. В этот срок наследник должен уложиться и в том случае, когда он уже принял наследство, но проявил волеизъявление отказаться от него. Однако, если наследник совершил действие, свидетельствующее о фактическом принятии наследства, но при этом имеет определенные намерения отказаться от наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если сочтет причины пропуска этого срока уважительными. Если наследник отказался от наследства, то такой отказ является окончательным и не может быть впоследствии изменен или взят обратно. В тех случаях, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, отказ от наследства допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Способы отказа от наследства по своей сути аналогичны способам принятия наследства, поскольку осуществляется подачей наследником по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство должностному лицу заявление об отказе от наследства. При подаче нотариусу заявления об отказе от наследства не самим наследником, а другим лицом, или при отправлении заявления по почте, подпись наследника на таком заявлении свидетельствуется в таком же порядке, как это предусмотрено для свидетельствования его подписи при направлении заявлений о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Правомочия лица, уполномоченного наследником, выступать в качестве его представителя, должны быть специально предусмотрены в доверенности на отказ от наследства. Для законных представителей доверенности для отказа от наследства не требуется. Если наследник при отказе от наследства использует свое право совершить этот отказ в пользу других лиц, то при этом должны быть соблюдены следующие определенные требования. Первое. Лица, в пользу которых наследник отказывается от наследства, должны являться также наследниками по завещанию или по закону любой очереди того же наследодателя, от наследства которого он отказывается в их пользу, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Второе. Нельзя отказываться от наследства в пользу наследников, лишенных завещателем наследства в завещании в соответствии с пунктом 1 статьи 1119 Гражданского кодекса. В подобном случае не лишенный наследства наследник, ни его потомки по закону, которые могли бы быть призваны к наследованию по праву представления, если бы их наследователь не был лишен наследства, не могут быть призваны к наследованию в связи с отказом от наследства в пользу этих лиц. Наряду с правом наследников отказаться от наследства в пользу других лиц, указанных в части 1 пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса, не допускается отказ в пользу кого-либо из этих лиц. Первое. От имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещено назначенным им наследником. Второе. От обязательной доли в наследстве. Третье. Если наследнику подназначен наследник. Приращение долей. Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследства по основаниям, указанным в законе, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которое причиталось бы тому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, пропорционально их наследственным долям. Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследником, часть наследства, причитавшееся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально наследственным долям, если только завещатель не предусмотрел иное распределение этой части наследства. Эти правила не применяются, если отпавшему наследнику подназначен наследник. Статья 1161 Гражданского кодекса. Охрана наследства и управление им. С момента открытия наследства до его принятия не только проходит довольно продолжительное время, но и возникают определенные проблемы, связанные с охраной наследства и управлением им. В соответствии со статьей 36 «Основ законодательства Российской Федерации» о нотариате, выдача свидетельств о праве на наследство и принятие мер к охране наследственного имущества возлагается на нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах. При отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение названных нотариальных действий поручается совместным решением органа юстиции и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной практикой. Необходимость в принятии мер к охране наследственного имущества в целях недопущения его порчи, утраты или расхищения возникает в частности в случаях, когда наследники не проживали совместно с наследодателем, а также в случаях, когда наследником является государство, но передача прав на наследство еще не оформлена. Меры по охране наследства и управлению ими принимаются нотариусом по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания, меры по охране наследства и управлению им принимаются нотариусом по согласованию с исполнителем завещания. В свою очередь, исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно, либо по требованию одного или нескольких наследников. Нотариус вправе в целях выявления состава наследства и обеспечения его охраны делать запросы, адресованные любым юридическим лицам, в том числе банкам, кредитным, коммерческим организациям и так далее, об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Юридические лица обязаны сообщить нотариусу запрашиваемые сведения, которые могут быть сообщены нотариусом только исполнителю завещания или наследникам. При принятии мер к охране наследственного имущества нотариус производит опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей, отвечающих требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1124 Гражданского кодекса. При этом могут присутствовать исполнитель завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа опеки и попечительства. В описи указывается, кем производится опись, дата поступления сообщения о наследственном имуществе, дата производства описи, сведения о лицах, участвующих в описи, фамилия, имя, отчество и последнее постоянное место жительства наследодателя, время его смерти и местонахождение описываемого имущества. Было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем? Не нарушена ли пломба или печать? Подробная характеристика каждого из предметов описываемого наследственного имущества. В опись включается все имущество, в том числе личные вещи наследодателя. Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги, передаются банку по договору на хранение ценностей в банке. Статья 921 Гражданского кодекса. Если в составе имущества умершего оказалось оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, то нотариус уведомляет об этом органы внутренних дел. Иное, входящее в состав наследства имущества, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам другому лицу по усмотрению нотариуса. Если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно, либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания. Заявление заинтересованных лиц о принадлежности им отдельных вещей заносится в акт описи. Этим лицам разъясняется порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи. В конце акта описи указывается, кому передано на хранение описанное имущество, и делается отметка о предупреждении этого лица об ответственности по статье 312 Уголовного кодекса «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации». Предупрежденное лицо должно расписаться в акте. Акт описи составляется не менее чем в 3 экземплярах, каждый из которых подписывается нотариусом и всеми лицами, присутствовавшими при описи. Один из экземпляров выдается гражданину, принявшему имущество на хранение. Другой направляется в государственную нотариальную контору по месту открытия наследства. Третий остается у должностного лица органа исполнительной власти, если акт описи составлялся таким должностным лицом. В случае, если принять меры к охране наследственного имущества не представляется возможным, например, наследники или иные лица, проживающие с наследодателем, возражают против описи, не предъявляют имущество к описи, либо имущество вывезено и тому подобное, нотариус составляет об этом акт и уведомляет заинтересованных лиц, а в необходимых случаях уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления. Охрана наследственного имущества продолжается в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства и времени, необходимого для принятия наследства наследниками, но не более чем в течение 6 месяцев, а в отдельных случаях не более 9 месяцев со дня открытия наследства. Пункты 2 и 3 статьи 1154 и пункт 2 статьи 1156 Гражданского кодекса. Исполнитель завещания не ограничен в сроке осуществления мер по охране наследства и управления ими. он осуществляет эти меры в течение срока, необходимого для исполнения завещания. Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает в отдельных случаях институт доверительного управления имуществом. Основаниями учреждения доверительного управления имуществом, статья 1026 Гражданского кодекса, в частности, могут являться завещание, в котором назначен исполнитель завещания, душеприказчик, а также иные основания, предусмотренные законом. По первому из названных оснований, доверительное управление наследственным имуществом является прямой реализацией воли наследодателя, выраженной в завещании, и может осуществляться непосредственно назначенным им исполнителем завещания, душеприказчиком. Либо в соответствии с завещанием душеприказчик может быть уполномочен учредителем доверительного управления имуществом. Иными словами, исполнитель завещания, душеприказчик, в зависимости от содержания завещания, может быть наделен либо только правом доверительного управления наследством, либо правом учредителя доверительного управления, либо тем и другим правами вместе. По второму названному основанию, предусмотренному статьей 1173 Гражданского кодекса, законодатель определяет не конкретного доверительного управляющего наследственным имуществом, а определяет лиц, имеющих право выступить в качестве учредителя доверительного управления. В частности, согласно первой части названной статьи, если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления, нотариус вправе в качестве учредителя доверительного управления заключать договор доверительного управления этим имуществом. Во второй части этой же статьи законодатель устанавливает, что в случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания. Таким образом, исполнитель завещания, душеприказчик, наделен правом учредителя доверительного управления, независимо от конкретизации его полномочий в завещании, как непосредственного доверительного управляющего. За счет наследства в пределах его стоимости возмещаются расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на достойные похороны, погребение его, расходы, связанные с охраной и управлением наследственным имуществом и исполнением завещания. Эти требования предъявляются к наследникам, принявшим наследство, к исполнению завещания. Банки и иные кредитные организации, в которых находятся средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в этом ходатайстве, для оплаты произведенных расходов. Эти расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников имущества. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Кредиторы наследодателя вправе предъявлять свои требования к наследникам в пределах сроков исковой давности. До принятия наследства эти требования могут быть предъявлены к душеприказчику. При определении сроков исковой давности не действует положение о ее приостановлении, перерыве или восстановлении. Наследование отдельных видов имущества. Третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации по сравнению с ранее действовавшим Гражданским кодексом РСФСР ввела определенные правовые новеллы, отражающие специфику правового регулирования отношений, связанных с наследованием отдельных видов имущества. Ведь зачастую имущество, подлежащее наследованию, при жизни наследователя было вложено им как учредителем в какую-либо коммерческую или некоммерческую организацию. Иногда объектом наследственного права является предприятие или крестьянское фермерское хозяйство и другое. Особенности правового регулирования отдельных видов имущества отражены в главе 65 Гражданского кодекса. Мы попытаемся осветить лишь некоторые из них, наиболее часто являющиеся предметом наследственных правоотношений в связи с экономической перестройкой общества на современном этапе. Первое. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах. Представляется не лишним напомнить, что в соответствии со статьей 66 Гражданского кодекса хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделением на доли, вклады, учредителей, участников, уставным складочным капиталом, а производственными кооперативами в соответствии со статьей 107 добровольные объединения граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности. Причем хозяйственные товарищества и общества могут создаваться в различных формах, определенных статьей 66 Гражданского кодекса. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1176 Гражданского кодекса, подчеркивая принцип единства правового регулирования, законодатель определяет, что в состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля, пай, этого участника-члена в складочном уставном капитале, имуществе соответствующего товарищества, общества или кооператива. В подпункте 2 пункта 1 и в пункте 2, а также пункте 3 статьи 1176 Гражданского кодекса законодатель дифференцирует наследственные права в зависимости от формы хозяйственного товарищества или общества, определяя, что если в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества, либо производственного кооператива для вступления наследников в хозяйственное товарищество или производственный кооператив, либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества, либо членов кооператива, и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества, либо производственного кооператива, действительную стоимость унаследованной доли, пая, либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к указанному случаю правилами Гражданского кодекса Российской Федерации, других законов или учредительными документами соответствующего юридического лица. Что касается наследников, которым переходит доля наследователя в складочном капитале товарищества на вере, то они безоговорочно становятся вкладчиками товарищества на вере. Аналогичным образом решается вопрос в отношении наследников участника акционерного общества, которым перешли принадлежавшие ему акции. Они также становятся участниками акционерного общества. Второе. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. Одной из форм коммерческих организаций является потребительский кооператив, которым признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Статья 116 Гражданского кодекса Российской Федерации. Законодатель в пункте 1 статьи 1177 Гражданского кодекса закрепил, что в составе наследства члена потребительского кооператива входит его пай, а наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет гарантированное право на принятие в члены соответствующего кооператива, поскольку отказ в этом недопустим. Разрешая вопрос о том, кто из наследников может быть принят в члены потребительского кооператива, в случае, когда пай наследователя перешел к нескольким наследникам, а также каковы правовые последствия для наследников, не ставших членами кооператива, законодатель использует принцип дифференциации правового регулирования. В данном случае законодатель устанавливает, что решение вышеуказанного вопроса, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре, определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива. Пункт 2 статьи 1177 Гражданского кодекса. Наследование предприятия. Под предприятием, как объектом прав, признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Статья 132 Гражданского кодекса. В наследственном праве предприятие выступает в целом как имущественный комплекс, признаваемый недвижимостью. Вместе с тем объектом наследственных прав может выступать часть предприятия. Собственник, физическое лицо, вправе завещать не все предприятие в целом, а отдельно каждый или несколько из видов имущества, входящего в состав предприятия, например, станок, здание, сырье, продукцию и другое. Но в этом случае объектом наследственных прав будет являться не предприятие, а конкретная вещь, в том числе и недвижимое, например, земельный участок, здание. Предприятие выступает объектом прав тогда, когда в его состав как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначение, индивидуализирующие предприятия, его продукцию, работы и услуги, фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. В том случае, когда в состав наследства входит предприятие, преимущественное право на получение его при разделе наследства в счет своей наследственной доли имеют наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, являющаяся наследником по завещанию. При этом должны быть соблюдены правила статьи 1170 Гражданского кодекса о компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей. В случае, когда никто из наследников не имеет вышеуказанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если наследники, принявшие наследство, в состав которого входит предприятие, не предусмотрели иного в принятом между собой соглашении. Четвертое. Наследование имущества, предоставленного наследователю государством или муниципальным образованием на льготных условиях. В соответствии со статьей 1184 Гражданского кодекса, средства транспорта и другое имущество, предоставленное государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследователю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом. Особо следует осветить вопрос о наследовании невыплаченных сумм заработной платы, пенсий, алиментов, пособий и платежей возмещения вреда. Право на получение этих сумм принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи и нетрудоспособным иждивенцам, независимо от того, проживали ли они совместно с умершим или нет. Требования предъявляются обязанным лицам в течение 4 месяцев со дня открытия наследства. При отсутствии названных лиц или непредъявлении ими требований неполученные платежи включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.